Среди воятелей Йоти и Бек находились в мастерской Джекутимиса, когда неожиданно появился фараон вместе с Кией. Джекутимис показывал своим друзьям набросок рельефа на плите. Царь протягивает руки к его величеству Атону, как бы читая торжественный гимн в честь божества света и тепла. Ахтой и Тихотеп стояли сзади гостей, почтительно слушая объяснение Джекутимиса. В это время и появился фараон вместе с Кией. Их сопровождал эскорт из дворцовой охраны. Воятели не сразу заметили высоких гостей, послышался нетерпеливый топот коней, впряженных в колесницу его величества. И тут же показался его величество, самолично, а за ним Кия. Старый бег проворнее других опустился на колени, приветствуя благого бога. Остальные последовали его примеру. «Он», — сказал громко один из тех, кто в соседней комнате замешивал глину. Было произнесено весьма выразительно это самое «он». Не требовалось даже переспрашивать, кто такой «он». Нефтеров кинулся к занавеске, чтобы удостовериться, на самом ли деле «он». Бывший каторжник осторожно раздвинул занавеску, которая вся в тяжелых складках. И он увидел то, что увидел. Благой бог царственно улыбался, оглядывая мастерскую и коленопреклоненных воятелей. Было что-то особенное в этой невзрачной фигуре, в этом остром, как кинжал, лице, в его глазах, во всей осанке. Божественность? Пожалуй. Уверенность? Пожалуй. И даже сила. Все вместе, и одно, и другое, и третье? Пожалуй. Кия держалась скромно, как бы в стороне. И ней было что-то возвышенное, надо дать ей справедливость. Или это, может, от близости к его величеству? Так или иначе, она царица, к ней можно относиться как угодно, однако величие Кии не откажешь. Нефтеров снова перевел взгляд на фараона. Так вот он, и вот он каков теперь. Одного его слова оказалось достаточно, чтобы весь блистательный род Нефтеруфа пошел прахом. Дуновение уст его, и Нефтеруф очутился в недрах земли, глубоко под землей, чтобы копать землю, подобно кроту, и добывать золото для него. Рука бывшего каторжника невольно потянулась к кинжальчику, с которым Нефтеруф не расставался ни днем, ни ночью. Вот так вот, один прыжок, подобно зверю, и все сомнения кончаются, месть совершается. В мгновение ока Кеми обретет нового правителя. А с новым правителем лоб у Нефтеруфа вспотел от напряжения. Бывший каторжник неотрывно глядел на фараона, до боли в висках. Что отделяло его от верховного правителя Кеми? 10 локтей? Да занавеска? Разве это преграда? Это один, всего-навсего один прыжок. 8 лет мечтал об этой встрече, и днем, и ночью думал. Давно решил, как поступлю я в эти мгновения. Я говорил себе, не буду думать. Я говорил себе, это будет удар молнии. Я говорил себе... В это время кто-то мягко положил руку на плечо Нефтеруфа. Очень мягко положил. Но рука тяжелая, тяжелее и не придумаешь. И услышал за собой сопение. Так сопит носорог, почуявший опасность. Нефтеруф резко поворотился назад и увидел перед собой то, что увидел. Увидел черное лицо и белые зубы, красные губы и белые глаза. Негра увидел Нефтеруф. Такого огромного, рукастого, мускулистого, кручавого. Улыбался негр улыбкой и доброй, и недоброй. Нефтеруф не сразу разобрался, что же здесь происходит. Чернокожий сказал тихо, тихо, тихо. «Его величество выглядит очень хорошо». «Да», — вырвалось у Нефтеруфа. Чернокожий продолжал. «Я видел, господин, с какой любовью взирал ты на нашего властителя. Жизнь, здоровье, сила. Я тоже люблю его. Очень люблю. Мы все любим его. Он словно Хапи. Такой великий». От негра пахло чесноком и мясом. Негр шепелявил. Негр был... косноязычен. С трудом понимал его Нефтеруф. К тому же негр шептал. «Тихо, тихо». «Да, да», — сказал Нефтеруф. «Смотри, смотри», — советовал негр, не отнимая руки от плеча. Дегтярев хорошо уразумел одно. Он в прочных объятиях этого негра, по-видимому, телохранителя его величества. Дегтярев понял очень хорошо. Фараон далек от него, как звезда Сотис, управляющая разливом Хапи. Это он понял. И еще понял. Не надо двигаться ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. «Прощай, мечта!» «Смотри, смотри!» — шептал зловеще чернокожий. Его величество эдак внимательно, внимательно присматривался коленопреклоненным. Немножко придирчиво. Может, не нравилось ему что-нибудь? Но что? Фараона ведь не ждали. Естественно, воятели не приоделись подобающим образом. За исключением Бека и Юти, которые были гостями. Джехутимис в пыли, а кто и в глине, Тихотеп желтый от пыли. Фараон полуобернулся к Кее и сказал: «Вот эти люди воятели, подобных им не знает Кеме. Все воятели мира недостойны стоять рядом с ними». Он как бы говорил: «Вот каковы они, и все они прах передо мною». Она кивнула ему и, чуточку сощурив глаза, по-прежнему стояла безмолвно. И весь вид ее свидетельствовал о том, что благоговела она перед этими знаменитыми людьми Кеми, которые верноподданные ее величество, рабы ее, послушные слову ее. Потом его величество обратился к воятелям. Он говорил вполголоса, сукаризный, как бы с обидой на них, медленно сгибал правую руку в локте и прикладывал ее к груди. И снова опуская, неторопливо, плавно, и речь его была ясной и неторопливой. Он дважды или трижды оборачивался к Кее, как бы доводя свои мысли до ее сведения, словно говорил главным образом для нее. Пожалуй, не было другого правителя в Кеме, который лучше подходил бы для этой высокой божественной должности, чем его величество. Ему чутко внимали все воятели, которые ждали знака, чтобы подняться на ноги. Поскольку знак не подан, то ли нарочно, то ли по рассеянности его величества, они продолжали пребывать коленопреклоненными. Однако вскоре выяснилось, что фараон не был рассеянным, но действовал обдуманно, как во всех своих делах. Он сказал доподлинно: «Все мы созданы его величеством Атоном, и благословение его с нами, ибо он есть Бог-владыка всего сущего на земле и созданного им. Его величество, Отец мой небесный, говорит со мной, и мои слова — суть, высказанная им в его священных и тайных беседах. Кеме — лучшее творение Бога Всесветного и Всевидящего и Всетворящего, а лучшие в Кеме — воятели и писцы его, зодчие и музыканты, ибо созданное ими бесценно. Я заявляю вам от имени Отца моего, несущегося в золотой колеснице через голубое поле неба, что негоже вам, достойным сынам, на коленях стоять вот так даже в моем присутствии. Это говорю я, надеюсь, в последний раз. Бек, мудрейший и почтеннейший, который здесь, и все остальные, которые здесь, должны подняться гордо, во весь рост, потому что на них благодать царя их и отца царя ихнего, бегущего по небесам». Сказал его величество, и рабы его поднялись с земли, согласно его пожеланию, ибо желание его величества — закон для рабов его. Тогда Кия сделала несколько шагов вперед и оказалась как бы окруженной прославленными воятелями, и, обращаясь к его величеству, сказала: «В уши мои проникла речь проникновенная, исполненная справедливости и мудрости. Пусть отныне так и будет под этими сводами, где каждая рука неоценима и прославляет государство наше и великий дом, прибежище благого Бога». «Джехутимис», — сказал его величество, — «показывай твои работы, которые не успел посмотреть. Услади глаза мои, потому что камни оживают под ударами твоего молотка». Джехутимис хорошо умел слушать наставления его величества, впрочем, как Бек и как Юти, а тот, кто не очень это умел, наподобие Майи, нынче в далекой пустыне пьет из бурдюка вонючую воду, и снится ему по ночам этот прекрасный город. и мастерские, где власть фараона имеет пределы, потому что фараоны могут завоевать Ретену или Ливию, но нет силы, кроме силы воятеля, который в состоянии изваять нечто прекрасное. Это не раз выражал в своих суждениях фараон. А нынче он высказал это в столь определенной форме, что нельзя допустить в отношении каждого его слова двух толкований. Джекутимис показывал свои камни и гипсовые слепки. Он переходил от одной работы к другой. Его Величество осматривал каждое изваяние придирчиво, с величайшим вниманием. А негр не отступал от нефти Руфа. Он дышал жарким дыханием, прямо в затылок, и бывший каторжник понимал, что не уйти от этого верзилы. Нефтеруф приметил еще нескольких человек, настороженно дежуривших по разным углам мастерской, и не понимал, откуда взялись они. Однако было ясно, охрана фараона достаточно надежна. Всякая мысль о покушении — сущее безумие. Из этого мгновения Нефтеруф изображал верноподданного. Он восхищался его величеством сверх меры, подобострастно вздыхал и повторял, обращаясь к негру. «О, как он велик! О, как он мудр!» Негр кивал ему, тараща глаза, и говорил «Да, да, да». Его Величество подошел к одному из изваяний, явно неоконченных и потому покрытых грубым холстом. Джекутимис решил, что фараон прикажет снять покрывало. Проницательный фараон словно бы увидел сквозь покрывало то, что скрывало оно от посторонних. Он круто повернулся на месте и сказал: «Не следует ли сильнее подчеркивать формы лица и тела, имеющие своеобразность, не похожие на других, и полностью отказаться от приукрашивания?» Неизвестно, к кому из воятелей был обращен этот вопрос. Бек, как самый старший из них, отвечал: «Твое Величество, это и есть самый жгучий вопрос всех времен. Насколько мне известно, даже в незапамятные времена, во времена, скажем, Имхотепа, находились умные люди, полагавшие, что надо схватывать самое главное». Его Величество заметил с усмешкой: «И все-таки всех изображали похожими на Озириса или на Тота». «Да, так было». «Почему?» «Потому что, Твое Величество, не нашлось человека, который до конца мог бы понять эту истину и рассказать о ней другим, подобно тому, как это делаешь ты». Фараон попытался разобраться в словах старого воятеля. Каково в них соотношение истины и лести? Зная Бека, его величество не допускал подобного исследования. Это было бы оскорбительно для Бека и малоприятно для самого фараона. Значит, в словах Бека сущая правда. Говоря откровенно, разве не он, Эхнатон, неустанно требовал одного? Не раболепного сходства, но соответствия натуре, подчеркивание отличительного, опуская частности. Нет, Бек не льстит. И зачем нужна старому воятелю эта лесть на пороге смерти? Даже устрашающий случай с воятелем Майи, сосланным под благовидным предлогом на каменоломни в качестве начальника, не может оказать действия на смелого Бека. Таким образом, его величество убедил себя, что Бек говорит правду, говорит искренне, и ему должно оказываться полное доверие. «А если бы нашелся такой человек?» — спросил фараон, возвращаясь к словам Бека. «Тогда бы, твое величество, Джекутимис родился бы на 1000 лет раньше. И не было бы его с нами?» «Да, твое величество». Фараон воздел руки к небу. «Благодарю тебя, отец мой, что Джекутимис живет именно в мое время». Он обвел присутствующих пытливым взглядом, сказал: «И ты, Бек, и ты, Юти, и ты, Ахтой, и ты». Его величество запнулся. «Тихотеп», — подсказал Джекутимис. «И ты, Тихотеп. Хорошо, что вы живете сейчас в этом славном городе Ахяти». За подтверждением всей мысли фараон обратился к Ие. «Верно», — сказала она. «Это очень хорошо». «Кстати, о столице», — продолжал фараон, — «будем откровенны. Она построена не то чтобы на живую нитку, но не очень прочно и не очень тщательно». «Ты требовал быстроты», — сказал Юти. «Верно». «Город поднялся за 3 года», — добавил Бек. «Верно. И не столь уж прочен». Джекутимис сказал: «Истинно так». «Доказательства ни к чему», — сказал фараон. «Пойдемте, и я покажу следы спешки». На каждом шагу. Почти на каждом. Что? Не так? Опять же, неизвестно, к кому обращен вопрос. Так, подтвердил Джехутимис. Это так. А про себя? Его Величество видит сквозь землю. Он знает, что делается в небесах. Неужели же не знать ему города, возведенного им самим? Парон прислонился к стене, а мыслями где-то далеко-далеко. Кия спросила Джехутимиса. «А что под тем покрывалом?» Воятель ответил не сразу. Все опустили глаза, кроме его величества, который был где-то далеко. «Твое величество — это голова одной дамы». «В самом деле?» — Кия загорелась любопытством. «А нельзя ли посмотреть?» «Работа еще не окончена». «И очень хорошо. Хотелось бы знать, как выглядят неоконченные работы». Не смея слушаться, не смея перечить ей, воятель сорвал покрывало. И Кия загляделась на нее, очень хорошо знакомую. Вдруг почувствовал себя неловко под умным, снисходительным и веселым взглядом этой дамы. Потом обернулась к Джехутимису. «А, по-моему, работа готова. Вы ничуть не польстили этой даме. Она и в самом деле прекрасна». Фараон как бы пришел в себя, присмотрелся к изваянию. «Надо закончить его», — посоветовал он. «Надо увенчать головным убором». Это он произнес бесстрастным вялым голосом. Казалось, устал фараон. Или по-прежнему мыслями был где-то далеко. «Да», — ответил Джехутимис, — «сейчас работается головной убор. Мы нашли, наконец, подходящий материал. Нам нужны и камни для глаз, непростые, но особенной прозрачности». Надо закончить», — повторил его величество и направился к выходу. И в это самое время, когда поворачивался лицом к выходу, встретился с глазами Нефтеруфа. Бывший каторжник увидел его глаза, темно-карие, немножко задумчивые, немножко болезненные, немножко испуганные. Много можно было прочесть в этих глазах. Фараон не обратил внимания на Нефтеруфа, мало ли кто смотрит на его величество. Царь шел медленно, по-видимому, дожидаясь Кию, которая разговаривала с воятелями. Все о том же незавершенном, по мнению Джехутимиса, портрете Нефертити. Джехутимис был поражен ее доброжелательным тоном. Словно Нефертити и вовсе не было в живых, эдак почтительно, без тени раздражения или ревности. Бек подумал, эта женщина пошла далеко, но она пойдет еще дальше. Джехутимис отдал ей должное. Так может вести себя только великая женщина, умудренная жизнью, сумевшая подняться над мелочами, над очагом и над горшками для варки похлебки. Так могла бы вести себя одна единственная женщина в мире. Ее величество Нефертити. Фараон нетерпеливо кашлянул, и Кия заторопилась к нему. И они вышли оба, между тем, как за ними в почтительнейших позах следовали воятели. Перед тем, как подняться на боевую колесницу с позолоченными спицами, его величество сказал Джехутимису. «Больше гордости. Учтите, вы, фараоны, в своем деле». Поднявшись, он закончил свою мысль. «Ни один фараон Кеми, начиная с Хуфу, не может сделать то, что делаете вы». Он положил руку на плечи Кии, стоявшей рядом с ним, и подал знак трогаться. Воятели склонились в глубочайшем поклоне.